1976 год. Волков. «Тебя, как первую любовь», книга о Пушкине, «Личность, мировоззрение, окружение», Москва, 1980 год. Волков, «Сова Минервы», второе издание, Москва, 1985 год. Гегель, «Энциклопедия философских наук», том 1, «Наука логики», Москва, 1974 год. Гегель, «Энциклопедия философских наук», том 2, «Философия природы», Москва, 1975 год. Гегель, «Энциклопедия философских наук», том 3, «Философия духа», Москва, 1977 год. Гегель, «Эстетика» в 4 томах, Москва, 1968-1973 годы. Гегель, «Работы разных лет» в 2 томах, Москва, 1970-1971 год. Гейзенберг, «Философские проблемы атомной физики», Москва, 1953 год. Гёте, «Собрание сочинений в 10 томах», Москва, 1975-1980 годы. Гёте, «Избранные сочинения по естествознанию», Москва, 1957 год. «Избранные философские произведения», Москва, 1964 год. Глушков, «О гносеологических основах математизации наук», Москва, 1965 год. Гольман, «Энгельс историк», Москва, 1984 год. Диоген Лаэртский, «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», Москва, 1979 год. Дюкло, «Бакунин и Маркс. Тень и свет», Москва, 1975 год. Иванов, «Пушкин и его время», Москва, 1976 год. Ильенков, «Диалектическая логика», второе издание, Москва, 1984 год. Ильенков, «Искусство и коммунистический идеал», Москва, 1984 год. «История марксистской диалектики», Москва, 1971 год. Киссиди, «Сократ», Москва, 1976 год. Конюшая, «Карл Маркс и революционная Россия», Москва, 1975 год. Корню, «Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жизнь и деятельность», Москва, 1976 год. Кошелев, «Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов. 1840-1850 годы. Ленинград, 1984 год. Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. Москва-Ленинград, 1935 год. Лапин, «Молодой Маркс», Москва, 1976 год. Ленинское философское наследие и современная физика, 1981 год. Лифшиц, «Карл Маркс. Искусство и общественный идеал», Москва, 1972 год. Лифшиц, «В мире эстетики», Москва, 1985 год. Лосев, «История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон», Москва, 1969 год. Материалы к биографии Бакунина. Тома с 1 по 3. Москва, Петроград, 1923 год. Меринг, «Карл Маркс. История его жизни.